но там сидела пара больших прекрасных жаб. «Масса нравится такой добыча?» — спросил охотник, с тревогой вглядываясь мне в лицо. «Да, очень нравится», — сказал я, и он расплылся в улыбке. Я уплатил ему, что положено, наделил сигаретами, и он отправился во свояси, пообещав вернуться на утро вместе со своими друзьями. Когда он ушел, я мог, наконец, заняться жабами. Каждая была величиной с блюдца. Глаза огромные, блестящие, а короткие толстые лапы, казалось, не без труда поддерживали тяжелое тело. Расцветка у них была просто изумительная. Спинка густого кремового цвета в крошечных извилистых черных полосках. С боков голова и тело темно-красные, цвета то ли вина, то ли красного дерева, а живот ярко-желтый, цвета лютика. Надо сказать, что жабы всегда были мне симпатичны, ибо я убедился, что они существа спокойные, благонравные, и в них есть какая-то своя прелесть. Они не так неуравновешены и не так придурковаты и неуклюжи, как лягушки. Кожа у них на вид не такая мокрая, и они не сидят с разинутым ртом. Но до встречи с этими двумя я воображал, что хотя жабы по расцветке и вообще по внешнему виду бывают очень не схожи, нрав у них у всех примерно один и тот же. Если знаешь одну, можно считать, что знаешь всех. Однако, как я очень скоро обнаружил, характер у этих двух земноводных столь своеобразен, что ставит их чуть ли не наравне с млекопитающими. Эти существа называются жабами-сухолистками, потому что необычные кремовые с темными прожилками их спины по цвету и рисунку очень напоминают сухой лист. Если такая жаба замрет на земле в осеннем лесу, ее никак не различить среди опавших листьев. Отсюда их английское название. Научное же название — бровастая жаба, а по латыни они называются еще удачнее — буфо суперцилиарис, ибо такая жаба, на первый взгляд, кажется необычайно надменной. Примечание. Буфо суперцилиарис — буквально спесивая жаба. Кожа над большими глазами как бы вздернута и собрана острыми уголками, так что полное впечатление, будто жаба подняла брови и глядит на мир свысока, с язвительной насмешкой. Широко растянутый рот подбавляет жабе аристократической надменности. Углы его слегка опущены, словно жаба усмехается. Такое выражение я видел еще только у одного животного на свете — у верблюда. Вот прибавьте к этому неторопливую, покачивающуюся походку и привычку через каждые 2-3 шага присаживаться и глядеть на вас с какой-то презрительной жалостью, и вы поймете, что перед вами самое надменное существо на свете. Обе мои сухолистки сидели рядышком на дне корзины, выстланном свежей травой, и глядели на меня с уничтожающим презрением. Я наклонил корзинку, и они в перевалочку вылезли на пол, исполненные достоинства и негодующие не дать не взять два лорд-мэра, которых ненароком заперли в общественной уборной. Они отошли фута на три от корзинки и уселись, слегка задыхаясь, видимо, совсем выбились из сил. Минут 10 жабы пристально меня разглядывали и с каждой минутой явно все сильнее презирали.